Глава пятая. Когда мы с Ллойдом во второй раз за вечер выбрались на мороз, снаружи царила непроглядная темень. Ночи зимой всегда наступали быстро, внезапно, словно кто-то одним щелчком гасил тусклое солнце, а эта ночь уже давно перевалила за половину. Так что единственным, что сейчас освещало центральную площадь, был приглушенный свет, льющийся из окон управления, и слабо светящиеся звезды на шпилях городского храма. Немного отойдя от дверей конторы, я поднял голову и кинул на крышу настороженный взгляд. Но густо облепившие ее гули даже не подумали перебраться пониже, чтобы взглянуть, что за дураки решили прогуляться по Верлю ночью. Правда, взглядами они нас провожали более чем внимательно. И я был готов поклясться, что в этих взглядах, помимо вечного голода, горело еще и сожаление. «Что же это за сволочь решила над нами посмеяться?» — проворчал закутанный в плащ до самых бровей маг, набрасывая на голову капюшон. Добравшись до трупов, я поправил очки и, оглядев живописную композицию, негромко хмыкнул. «Да, это и впрямь похоже на издевательство. А дело все в том, что за время нашего разговора в кабинете неведомый шутник успел прикончить еще парочку гулей, после чего зачем-то притащил их на площадь и аккуратно уложил чуть выше первых, причем в абсолютно таких же позах. И в этом определенно просматривался умысел. Вторая пара нежити, как и первая, лежала на боку, строго нос к носу и поджав под себя передние лапы. Задние у них были вытянуты, обрубки хвостов прижаты к паху. А на глотках виднелись такие же четкие раны, как и у первых. Так что в личности создателя этого натюрморта сомневаться не приходилось. «Очень необычно для нежити», — заметил я, обойдя оставленный тварью подарок и указав Ллойду на характерные борозды в снегу. «Даже для высшей. Смотри, на этот раз она специально их сюда приволокла». Маг, ускорив шаг, прошел по следу немного дальше, но когда я его догнал, указал на чернеющие в снегу багровые капли и сердито сплюнул. «Убила она их здесь. Вон, напачкала. И лишь после этого оттащила к тем, которых укокошила первыми. Я наклонился и зачерпнул пригоршню снега. Но зачем? А я почем знаю?» — раздраженно бросил Ллойд, тревожно переступив ногами. «Если бы сожрала кого-нибудь, я бы понял. Охота, добыча и все такое. Но она ведь даже не притронулась. Просто прикончила и бросила нам под окна». Маг зябко хлопнул перчатками друг о друга, растер лицо. К ночи мороз совсем разыгрался. А я слепил из снега плотный комок и, швырнув его в сторону управления, задумчиво посмотрел на лежащие в отдалении трупы. Всего несколько ударов сердца прошло, пока Йен отвлекся. Но она за это время успела убить, приволочь тела, уложить их под определенным образом и снова скрыться. «Быстрая сволочь», — неохотно признал Ллойд, по достоинству оценив проделанную нежитью работу. «И наглая. Пожалуй, наглее и быстрее нее только демоны». Я бросил на мага настороженный взор. «Ты с такими уже сталкивался?» «Однажды. В столичное управление какая-то депеша пришла, что в горах поселилась тварь, сумевшая сожрать сразу трех местных заклинателей. По слухам, вроде демон. Мелкий такой. Вон тот домик размерами. А раз демон, то всяко разбираться с ним надо было не местным колдунам. Вот нас туда и отправили целым отрядом. Я тогда еще только-только ученичество закончил. Был в подмастерьях. Так что руководил охотой мой наставник». У Ллойда непроизвольно дернулась щека. Но он там, к сожалению, и остался. А вот мне, можно сказать, повезло. «Демона-то хоть поймали?» — кашлянул я, когда маг ненадолго замолк. «Нет». Отряд ошибся в оценке его возможностей, замешкался и упустил время для атаки. Так что тварь в итоге пришлось уничтожить. При этом двое наших погибли, один перегорел, третий сошел с ума. А я с тех пор навсегда запомнил, как нужно правильно ставить ловушки на высшую нежить. Я отвел взгляд. «Бывает». «Ладно, идем обратно, что ли?» — вздохнул маг, зябко кутаясь в тонкий плащ. «Все равно ничего нового не узнали. Да и морозец у вас тут не по сезону забористый. А во тьме, кроме кожи, ни одна тряпка долго не служит». «Хм, так вот почему у меня одежка стала развариваться». «Может, заберем тела с собой?» — предложил я, когда Ллойд отвернулся и целеустремленно порысил обратно. «Надо бы их нормально осмотреть. Вдруг тварь оставила еще что-то, кроме отметин на горле?» «Как ты себе это представляешь?» — фыркнул он, не оборачиваясь. «Хочешь по темной стороне прогуляться и проверить, насколько у гулей хорошо со зрением?» «Ну, не обязательно же резать трупы у них перед носом». Ллойд вдруг остановился и резким движением развернулся. «Ты хочешь предложить что-то конкретное?» После короткой паузы спросил он, изучающе глядя на мое закрытое очками лицо. Я, поколебавшись, кивнул. «Пожалуй, только сейчас я начал понимать учителя и то, почему он так неохотно расставался со своими секретами. Любое открытие для темного мага — это в первую очередь преимущество. Перед нежитью, конкурентами, возможными врагами. И поскольку каждое новое достижение увеличивало наши шансы на выживание, то никто не торопился делиться им с посторонними, не будучи точно уверенным, что эти знания не обернутся против него. Вот и я под пристальным взглядом столичного коллеги почувствовал себя неуютно. Более того, какой-то холодный комок вдруг образовался в груди при мысли, что я собираюсь ему довериться. Но отступать было поздно. Насчет трупов я тоже не шутил, поэтому все-таки продолжил, очень тщательно подбирая слова. «Для гулей мы с тобой на одно лицо», — медленно проговорил я, выразительно покосившись на свободные одежды Ллойда. «Если разделимся, то один сможет отвлечь внимание, а второй за это время попробует сходить на темную сторону за телом». Маг со скептическим видом оглянулся, смерил взглядом расстояние до здания, после чего качнул головой. «Слишком близко. Даже сделать ничего не успеем». «Успеем. Главное — суметь оттащить гуля подальше». «Да куда ты его оттащишь? Оглянись. Мы на пустыре, Рейш. Здесь даже укрытия никакого нет». Я усмехнулся. «Вообще-то есть. Надо только приволочь гуля не к управлению, а к храму». «К какому еще храму?» — дрогнул маг, воззрившись на меня почти растерянно. А потом проследил за моим взглядом и едва не покрутил пальцем у виска. «Ты в своем уме? До него же расстояние почти в 3 раза больше. Зато гули туда не подходят. Шагов за 40 там простирается мертвая зона, от которой они шарахаются, как от огня. И что? Тебя еще на середине пути перехватят. Знаешь, с какой скоростью они умеют бегать?» Я спокойно кивнул. «Конечно. Но велика вероятность, что из-за твари, которая убила их сородичей, они побоятся отлепиться от крыши. Или, по крайней мере, промедлят, дав нам немного форы. Тогда как, если идти в здание напрямую, им даже напрягаться не понадобится. Спрыгнул себе вниз и готово. Можно встречать гостей». «Нет. Даже я не рискнул бы состязаться с ними в скорости», — покачал головой маг. «На темной стороне силы уходят вдвое быстрее». «Ну, не всегда и не у всех», — подумал я, сделав для себя зарубку в памяти. «Но даже если ты и прав, и гули действительно тебя отпустят, продолжил тем временем маг, выразительно обведя глазами заснеженную площадь. «Что ты собрался делать дальше? Намереваешься выпотрошить тела прямо там, возле храма, на виду у жрецов? Почему бы и нет? Мы же не на алтарь их класть собираемся. Да и жрецов внутри по ночам не бывает, так что помешать нам будет некому». Ллойд немного помолчал, а затем подошел ближе и, цепко на меня взглянув, в полголоса добавил: «Надеюсь, ты не собрался использовать прямую темную тропу отсюда и до храма?» От этого вопроса холодок в груди стал отчетливее, но на моем лице отразилось лишь вежливое недоумение. «Имеешь в виду коридор, созданный непосредственно на темной стороне?» «Тропу», — ровным голосом поправил Ллойд, по-прежнему не сводя с меня пристального взора. «С некоторых пор коридоры сквозь сжатое пространство принято называть темными тропами, а тропы, которые начинаются и заканчиваются на темной стороне, принято называть прямыми». Я мысленно пожал плечами. «Тропы так тропы». Хотя, по-моему, термин «коридор» лучше отражает суть того, что происходит. А вслух нейтральным тоном заметил: «Я слышал, что такие бывают, но пока не видел, чтобы кто-то из магов ими пользовался». «Ну да, на себя я во тьме не смотрю, а палач, разумеется, не в счет». «Само собой», — фыркнул Ллойд, а потом неожиданно расслабился. «Они, конечно, хороши, по ним можно ходить на любые расстояния, но внутри них время ведет себя как больное, так что никто не суется туда без острой необходимости. Мне как-то довелось увидеть дурака, который прошел такой тропой наспор. Так вот, нырнул он туда 20-летним парнем, а вывалился обратно 100-летним стариком, от которого, к тому же, разило безумием. Ничего так, цена за выигрыш, да?» Я благоразумно промолчал. Что ж, с безумием я уже был неплохо знаком, и оно меня не пугало. А насчет возраста, пока особых изменений я в себе не замечал. В зеркала, правда, смотреться не любил, но Йен бы обязательно всполошился, если бы на моей физиономии вдруг проступили дополнительные морщины. «Уверен, что потянешь такое расстояние?» Вдруг безо всякого перехода осведомился Ллойд, кинув полный сомнения взгляд на далекие шпили храма. Я хмыкнул. «Не был бы уверен, не предлагал. А если тварь еще здесь и захочет поучаствовать в погоне? Ты за этим проследишь и крикнешь, чтобы я вернулся в реальный мир, если станет совсем жарко». Ллойд еще раз смерил взглядом расстояние от нас до управления, потом до храма. Беспокойно покосился на подозрительно притихших гулей. Прошелся мимо меня туда-сюда, о чем-то задумался, что-то подсчитал, а затем, наконец, обронил. «Рискованно, Рейш. Очень. Знаю, но я готов попробовать, если ты прикроешь мне спину. Одному мне за всем не уследить. Слишком много переменных. Хотя, пойдем». Вдруг встрепенулся маг и заметно посветлел лицом. «Кажется, я знаю, кто нам с этим поможет». «Вы оба ненормальные», — с нескрываемым раздражением пробормотала Триш, протопав мимо нас по направлению к храму. «Это ж надо было до такого додуматься. Я еще понимаю, мастер Рейш, а вас я сегодня уже досыта наслушалась. Но чтобы мой мудрый и осторожный наставник вдруг пошел у кого-то на поводу...» Она сердито всплеснула руками и, надвинув на лицо очки, ускорила шаг. А мы с Ллойдом понимающе переглянулись, после чего он нацепил на нос второй прибор и, прежде чем отойти на заранее оговоренную позицию, философски пожал плечами. «Женщины». Я терпеливо дождался, когда между нами останется шагов 30, и тоже приготовился. Плащ, чтобы не мешал при беге, я заранее оставил в холле, а шляпу передал под личную ответственность Норидии. Йен, естественно, эту авантюру не одобрил, но Ллойд с таким уверенным видом пообещал, что все риски возьмет на себя, что тот, в конце концов, все же отступился. Да, стоять в одной куртке посреди продуваемой всеми ветрами площади было глупо, но мороза я почти не чувствовал. Холод темной стороны так давно и глубоко пробрался мне под кожу, что от того, что теперь его стало чуточку больше, хуже я себя не почувствовал. Где-то через четверть свечи Хелена наконец добежала до храма и, заскочив на крыльцо, помахала оттуда рукой. Так, один наблюдатель готов. Чуть позже Ллойд добрался до своего наблюдательного пункта, который мы решили разместить примерно по центру площади, чтобы маг в равной степени мог уследить и за зданием УГС, и за соседними домами, и за неведомой тварью, если та вдруг надумает объявиться. Ну и чтобы я его, естественно, мог увидеть, потому что никакой крик на темную сторону, разумеется, не дойдет. Отлично. Второй наблюдатель тоже на месте. Йена на улицу мы по понятным причинам не пустили. Третьего прибора столичные гости с собой не привезли, так что бедняге ничего не оставалось, как следить за происходящим через окно и грызть ногти от беспокойства. «Пошел!» — наконец крикнул через всю площадь Ллойд, и я, поплевав на ладони, решительно скользнул во тьму. Переход на этот раз получился быстрее и гораздо легче, чем обычно. Я словно под лед провалился, одним махом перейдя на другой слой реальности. Правда, быстро сориентировался, встряхнулся, ну а уж нагнуться и подхватить валяющиеся под ногами тела было делом техники, после чего мне оставалось только сорваться с места и под яростную жестикуляцию Ллойда со всех ног кинуться к храму. Да, эту часть плана я в последний момент слегка изменил и прихватил с собой не один, а сразу два трупа. Нести их оказалось не столько тяжело, сколько неудобно. Но вот беда. Дохлые гули отменно смердели. А я даже нос не мог прикрыть, потому что обе руки оказались заняты. Где-то на 20-м прыжке у меня за спиной послышалось беспокойное шевеление, а затем и взволнованное курлыканье. Но оглядываться я не стал. Некогда. Тут слегка отвлечешься, как споткнешься о какую-нибудь деревяшку, кувырнешься в сугроб и чего доброго сломаешь ногу. А без ноги на темной стороне даже очень хорошему магу делать нечего. Так что я лишь перехватил увесистых тварей поудобнее и прибавил ходу. К счастью, расчет оказался верен, и большинство гулей так и не осмелилось покинуть безопасное место. Однако кое-кому присутствие неизвестного убийцы показалось недостаточно веской причиной, чтобы отказаться от славной трапезы. Так что сразу несколько крысюков, помедлив некоторое время, все же спрыгнули с крыши и, учуяв запах человека, ринулись в погоню. Скосив глаза на отчаянно жестикулирующего Ллойда, я увидел четыре пальца и мысленно ухмыльнулся. Всего четверо. Не так уж много для темного мага. Ах нет, кажется, еще двое гадов успели проголодаться. Итого шестеро. Но если учесть, что гулей здесь собралось больше сотни, это был наилучший из всех возможных вариантов. Прикинув на глазок расстояние до храма, возле которого информацию о преследователях честно дублировала Триш, я мысленно перевел дух. Успею. Бежать все еще было нетрудно. Насчет быстро убывающих сил Ллойд тоже изрядно преувеличил. Я мчался так, что ветер свистел в ушах, а дома на краю площади слились в одну смазанную полосу и не чувствовал усталости. Потом я, конечно, свалюсь и какое-то время буду совершенно недееспособен. Но сейчас мне даже дышать глубоко не требовалось. Телу, которое толком не живет, дополнительного питания не требовалось. Или думаете, нежить просто так здесь такая шустрая? Впрочем, поймав на мгновение взглядом растерянно вытянувшуюся, поразительно быстро приближающуюся физиономию Триш, я со смешком подумал, что, пожалуй, способен сейчас потягаться в скорости даже с темными тварями. Палач с его удивительными талантами мне, конечно, оказался не по плечу, а вот гули — да. С ними я, пожалуй, мог побороться на равных. Увы. Стоило проявить некоторую талику самодовольства, как бог удачи решил от меня отвернуться. Примерно за сотню шагов до крыльца одна из волокущихся по земле туш зацепилась за что-то когтями, и я прямо на бегу споткнулся, едва не пропахав носом слежавшийся снег. Хорошо хватило ума выпустить мешающуюся ношу, чтобы вовремя сгруппироваться. Но даже так меня отшвырнуло на несколько шагов вперед, лихо перевернуло через голову и с силой приложило коленом о наст. «Твою мать!» «Ремос, старина, да что ж ты делаешь, а?» С досадой прошипел я, проворно вскакивая на ноги. А затем обернулся, увидел несущихся во весь опор шестерку тварей, крепко выругался и, прихрамывая на правую ногу, ринулся им навстречу. Примечание. Ремос — бог справедливости и правосудия. Конец примечания. «Рейш, что ты творишь?» — шевельнул вдалеке губами Ллойд, а его лицо исказилось от ярости. «Успею», — упрямо подумал я, подбегая к брошенным трупам. После чего наклонился, рывком подхватил одну из туш и с хеканьем зашвырнул ее прямо в пасть подбежавшего гуля. От удара тварь взвизгнула, кувырнулась в воздухе и, не выдержав столкновения с увесистым телом, с хриплым воем рухнула в снег. Не давая ей опомниться, я подбежал и с силой двинул башмаком облезлой крыси в висок. А пока ошеломленная нежить пыталась подняться, выхватил меч и одним ударом снес ей голову. Снова нагнувшись и подхватив уже обезглавленный труп, я тем же испытанным приемом встретил второго подбежавшего гуля. А пока тот барахтался в сугробе, прямо на лету располовинил следующего, а затем повернулся к первому, чтобы избавить его от необходимости подниматься. И со злым удовлетворением отметил, что хотя бы в отношении низшей нежити Ллойд был прав. Они действительно тупые. Следующую пару тварей мне пришлось встречать в попыхах, посреди залитого кровью поля, и потратить некоторое время, чтобы подловить их на ошибки. Какое-то время мы танцевали на утоптанном снегу, пару раз мне даже удавалось их зацепить. Однажды я и сам едва не подставился. Ушибленное колено подвело. Но после недолгой немилости жабоподобный бог вновь повернулся ко мне лицом, и очень скоро заснеженную площадь украсили еще два уродливых трупа. Эх, сюда бы мою секиру! С последним гулем тоже пришлось повозиться, потому что эта тварь оказалась намного более опытной, менее юркой и, как следствие, более осторожной. Однако, когда с ней удалось наконец расправиться, с крыши конторы спрыгнули еще несколько радостно курлыкающих тварей и, не выдержав душераздирающего зрелища ускользающей добычи, тоже ринулись в погоню. С трудом отыскав среди окровавленных тел те, ради которых все это и затевалось, я снова взвалил их на спину и, что было сил, припустил к храму. Но то ли на этот раз гули мне попались особенно резвые, а то ли ушибленная нога давала себя знать. Но до спасительной зоны добраться мне уже не дали. Когда до нее оставалось всего пара десятков шагов, Триш вдруг подпрыгнула и знаками показала, чтобы я бросал все и спешил к ней со всех ног. А потом и Ллойд откровенно разнервничался и заметался по площади, как попавший в ловушку заяц. Что-то, кажется, даже прокричал, а затем так яростно замахал нам руками, что я поневоле встревожился. Наверное, я еще никогда в жизни так быстро не бегал, как в те бесконечно долгие несколько ударов сердца. Наплевав на боль, последние шаги я уже даже не бежал, а практически летел, слыша позади угрожающий хруст земли под когтями и жаркое дыхание за спиной. Поняв по внезапно посеревшему лицу Триш, что все равно не успеваю, я прямо на бегу сбросил с плеча истекающую кровью тушу и отшвырнул ее подальше. А когда стало ясно, что и это не помогло, и как минимум один гуль находится на расстоянии прыжка, я сбросил второй труп и, проворно отскочив в сторону, поднял на него свое единственное оружие. Раскинувший лапы гуль, решивший именно в этот момент совершить бросок, буквально насадился брюхом на острие. При этом плешивая тварь оказалась так велика, что от мощного удара я не просто отступил. Меня самым невероятным образом швырнуло навзничь, а смердящая туша еще и навалилась сверху, яростно щелкая слюнявой пастью, бешено толкаясь лапами и почти не обращая внимания на торчащие из спины полторы ладони закаленного железа. С трудом увернувшись от гнилых зубов, я обхватил одной рукой мощную шею, прижимая хрипящую тварь к земле, а второй принялся остервенело кромсать мертвую плоть, заливая черной кровью лицо и рубаху. Но при этом с досадой отметил, как еще одна троица тварей с огромной скоростью несется к месту схватки. Откуда, что самое обидное, до спасительной зоны было уже рукой подать. Нет, похоже, уйти они мне отсюда не дадут. Вон как спешат. Знают гаденыши, что к храму им нет ходу. Вот и торопятся, чтобы хоть одним зубом, но вцепиться в живую плоть. Наконец, отчаянно дергающийся гуль захрипел и обмяк, умудрившись напоследок цапнуть меня за плечо. С трудом отпихнув тяжелую тварь в сторону, я почти сразу поднялся, но вынуть клинок не успел. Видимо, Абос решил, что уже достаточно сегодня помог, и снова от меня отвернулся. Потому что испытанный в боях клинок в самый неподходящий момент застрял в кости. Я, естественно, его бросил и торопливо поковылял к храму. Но последняя троица гулей к тому времени оказалась до отвращения близко. И когда я с облегченным вздохом вывалился в мертвую зону, они не только не остановились, но еще и к прыжку приготовились, видимо, рассудив, что игра стоила свеч. Признаться, я несколько огорчился, обнаружив ошибку в собственных расчетах. Ллойд, которого я на мгновение поймал взглядом, выразительным жестом схватился за голову. Триш, на удивление не испугавшись, спрыгнула со ступенек и бросилась на помощь, даже не подумав, что сейчас это бесполезно. Ну а я? Я, полагаю, слишком долго раздумывал, не свалить ли мне отсюда по добру по здорову, наплевав на конспирацию. И, наверное, только поэтому успел заметить мелькнувшую на краю сознания смазанную тень, приземистую, чем-то похожую на детский мячик или клубок спутанных ниток, и услышать необычный звук, похожий на щелканье невидимых четок. Щелк, щелк, щелк. Признаться, когда прямо у меня на глазах снежный настил под одной из тварей беззвучно раскрылся, выпустив в густом облаке снега это нечто, я самым настоящим образом оторопел. А странная тварь, буквально на долю мгновения мелькнув у меня перед глазами, мазнула парочкой полупрозрачных нитей по шее ничего не подозревающего гуля и тут же исчезла. Да-да, просто раз, и ее не стало, тогда как мчащийся во весь опор зверь неожиданно споткнулся и, лихо кувыркнувшись через голову, с придушенным воплем рухнул, пропахав в снег приличную борозду. Всего через один удар сердца такой же беззвучный взрыв раздался под лапами второго, а миг спустя и третьего гуля. Прямо на моих глазах они один за другим зашатались и рухнули в сугроб. А когда накрывшая их с головой снежная дымка рассеялась, на площади снова никого не было. Только Триш беззвучно разевал рот, пытаясь поверить в то, что мы сейчас увидели. Да растерянно замерший Ллойд так и держался за голову, переводя диковатый взгляд с издохших гулей на такого же обалдевшего меня.